Глава 22. Женщины, страсть, любовь. Половая любовь оказывает вредное влияние на самые важные дела и события. Ежечасно прерывает самые серьезные занятия. Иногда ненадолго смущает самые великие умы. Ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела. Разрушает самые дорогие и близкие отношения. Разрывает самые прочные узы, отнимает совесть у честного, делает предателем верного. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Второй после матери женщиной, сыгравшей роковую роль в жизни Артура Шопенгауэра, станет сварливая швея по имени Каролина Маркет. Мало кто из биографов Шопенгауэра упустит случай упомянуть о памятной встрече, которая произойдет в 1823 году на тускло освещенной лестнице и впервые свяжет 35-летнего Артура с 45-летней Каролиной. В тот день Каролина Маркет, жившая по соседству с Артуром, принимала у себя дома трех подруг. Совершенно выведенный из себя их шумной болтовней, Артур открыл дверь, громко обвинил четырех женщин в том, что они мешают его уединению. Прихожая, где беседовали женщины, фактически была частью его квартиры. И в довольно грубой форме приказал всем четверым очистить помещение. Когда Каролина отказалась, Артур, применив грубую физическую силу, вытолкал ее за дверь. И, несмотря на ее отчаянные вопли и попытки от него отделаться, спустил с лестницы. Когда же Каролина, взбешенная такой неслыханной грубостью, упрямо попыталась взобраться наверх, он вновь низвергнул ее, еще яростнее. Каролина подала на него в суд, заявляя, что, спустив ее с лестницы, он нанес ей тяжелые увечья, повлекшие за собой судороги и частичный паралич конечностей. Артур не на шутку испугался. Прекрасно понимая, что научные труды вряд ли когда-нибудь принесут ему богатство, он с крайней бережливостью расходовал наследство, доставшееся от отца. Почуяв угрозу своему благополучию, он, по словам его издателя, словно с цепи сорвался. Ни секунды не сомневаясь, что Каролина Маркет – ловкая и предприимчивая симулянтка, он отбивался на суде как мог, пуская в ход все доступные средства. Тяжелый, выматывающий процесс длился 6 лет, и в итоге суд объявил Артура виновным, обязав его выплачивать Каролине Маркет по 60 талеров в год до полного исчезновения симптомов. Надо сказать, в те времена служанка или повар получали 20 талеров в год и вдобавок стол и постель. Предсказание Артура о том, что плутовка будет дрожать до тех пор, пока деньги сыплются ей в карман, сбылось в полной мере. 26 лет, вплоть до самой смерти Каролины Маркет, он будет ежегодно выплачивать ей указанную сумму. Получив же, наконец, свидетельство о ее смерти, он небрежно черкнет на конверте «Обит анус, абит онус». Умерла старуха, свалилось бремя. Или баба с возу кобыли легче. А другие женщины в его жизни. Артур так никогда и не женится, но будет далек от целомудрия. Первую половину жизни он проведет особенно активно, возможно, даже будет страдать от сексуальной невоздержанности. Когда в пору ученичества Артура его приятель по гавру Антим посетит Гамбург, оба молодых человека ночи напролет станут бродить по городу в поисках любовных приключений, подыскивая для этих целей исключительно женщин низших сословий – горничных, актрис, хористок. Если же удача будет отворачиваться от них, молодые повесы станут находить утешение в объятиях неутомимых шлюшек. Артур, которому никогда не доставало ни особого такта, ни обаяния, ни жюдевивр, жизнелюбия, был весьма неловким обольстителем и потому нуждался в советах Антима. Женщины часто отказывали Артуру, и в результате сексуальные переживания в его сознании навсегда связались с унижением. Его раздражали моменты, когда желание брало над ним верх, и позже он станет часто повторять, что животные страсти разрушительно действуют на личность. Нельзя сказать, чтобы Артуру не нравились женщины. Он прямо говорил: «Я обожал их, если бы только они хотели меня». Пожалуй, самая печальная любовная история в жизни Шопенгауэра произойдет, когда он в 43 года попытается ухаживать за Флорой Вайс, очаровательной 17-летней девушкой. Однажды вечером, катаясь с ней в лодке, он поднесет ей гроздь винограда и признается в любви. Когда же он обратится к ее родителям с просьбой ее руки, отец Флоры от неожиданности воскликнет: «Но ведь она еще совсем дитя!» В конце концов, он позволит дочери самой принять решение. Предприятие закончится полным провалом, когда Флора категорически заявит, что терпеть не может Шопенгауэра. Несколько десятилетий спустя племянница Флоры Вайс станет расспрашивать тетушку про ее встречу со знаменитым философом и запишет в своем дневнике такой ответ: «Ах, оставь меня в покое с этим противным старикашкой Шопенгауэром». Когда же племянница будет упрашивать ее, Флора Вайс перескажет ей эпизод с виноградом и воскликнет: «Мне не хотелось никакого винограда. Мне был отвратителен этот виноград, потому что старик Шопенгауэр к нему прикасался. Так что я тихонько, чтобы он не заметил, опустила его за спиной в воду». По-видимому, Артур ни разу не вступал в связь с женщиной, которую бы уважал. Его сестра Адель, получив однажды от него письмо, в котором он сообщал, что пережил две любовные истории без любви, в ответном письме робко заметит по поводу личной жизни брата: «Молю Бога, чтобы, общаясь с низкими и порочными представительницами нашего пола, ты не утратил способность ценить женщину, и молю небеса однажды послать тебе ту, с которой тебя могло бы связать нечто большее, чем низкая страсть». В 33 года Артур заведет связь с молоденькой берлинской хористкой Каролиной Рихтер-Медон, славившейся тем, что имела по несколько любовников одновременно, и эта связь продлится с перерывами 10 лет. Артур не возражал против столь легкомысленного поведения подруги. Для женщины в краткий период ее расцвета ограничивать себя одним мужчиной противоестественно. С какой стати женщина должна беречь для одного то, что он не в силах использовать, в то время как многие другие хотели бы получить? Но идея моногамности мужчин раздражала его не меньше. Мужчина сначала имеет слишком много, а потом слишком мало. Первую половину жизни он распутник, вторую половину – рогоносец. Когда Артур решит перебраться из Берлина во Франкфурт, он пригласит с собой Каролину, предъявив ей условие оставить своего незаконно рожденного сына, которого он упорно не соглашался признавать своим. Каролина откажется бросить сына, и после непродолжительной переписки их связь оборвется навсегда. Тем не менее, 30 лет спустя, в 71 год, Артур в приписке к завещанию оставит 5000 талеров Каролине Рихтер-Медон. Презрительно отзываясь о женщинах и об институте брака вообще, он, тем не менее, будет время от времени задумываться о женитьбе, всякий раз, впрочем, предупреждая себя об опасности. Все великие поэты были несчастливы в браке, и все великие философы вполне обходились без этого: Демокрит, Декарт, Платон, Спиноза, Лейбниц, Кант. Единственным исключением был Сократ, но и тот тяжко поплатился за это, взяв в жены сварливую Ксантиппу. Большинство мужчин соблазняются внешней красотой, которая только скрывает женские пороки. Они женятся в молодости и жестоко расплачиваются в старости, когда их жены превращаются в дерзких и своенравных истеричек. С возрастом надежда обзавестись семьей будет постепенно угасать, и в 40 лет он окончательно оставит эту затею. «Жениться в зрелом возрасте, — скажет он, — значит походить на человека, который прошагал пешком 3/4 пути и затем решил раскошелиться на дорогой билет, чтобы оплатить всю поездку». Ни одна из ключевых проблем человеческого существования не укроется от его взгляда, и половая страсть, предмет, тщательно избегаемый его предшественниками, не станет исключением. Он начнет размышления на эту тему с замечательного наблюдения о силе и мощи сексуального влечения. «Половая любовь после любви к жизни является самой могучей и деятельной изо всех пружин бытия», — где она беспрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы. Половая любовь поистине является скрытым механизмом любого поступка и поведения. Она проглядывает отовсюду, несмотря на тщательно наброшенные на нее покровы. Она является причиной войн и предметом мира, неистощимым источником остроумия, ключом ко всем намекам, значением таинственных фраз, невысказанных замечаний и брошенных украдкой взглядов. Она – предмет неустанных фантазий и молодых, и старых. Неизменный призрак умов порочных и неотвязный спутник воображения целомудренных. Конечная цель почти всякого человеческого стремления, скрытый механизм любого поступка, причина войн и предмет мира, но к чему эти преувеличения? Не следствие ли это сексуальной озабоченности автора? Или ловкий прием, рассчитанный на то, чтобы привлечь внимание читателя. Другая цитата. «Если мы подумаем об этом, то невольно захочется нам воскликнуть. К чему весь этот шум? К чему вся суета и волнение, все эти страхи и горести? Разве не о том идет лишь речь, чтобы всякий Иван нашел свою Марью? Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни? Ответ Артура на этот вопрос на полторы сотни лет предвосхитит открытие эволюционной психологии и психоанализа. Он станет утверждать, что причина нашего поведения не есть наша собственная необходимость, но необходимость нашего биологического рода. Конечной целью любви, хотя стороны могут и не подозревать об этом, является рождение ребенка, скажет он. Следовательно, то, что руководит мужчиной, на самом деле является инстинктом, направленным на поиски наиболее подходящей пары, тогда как сам он воображает, что хочет доставить себе наибольшее удовольствие. Он будет тщательно разбирать принципы, руководящие выбором сексуального партнера. Каждый любит то, чего ему не хватает. И не устанет повторять, что выбор на самом деле совершается гением биологического рода. Одержимый духом рода, он – человек. Всецело подпадает его власти и не принадлежит больше самому себе. Ибо в сущности влюбленный преследует не свои интересы, а интересы кого-то третьего, который должен еще только возникнуть. Шопенгауэр будет повторять, что сила сексуального влечения велика и непреодолима. Так как человеку находиться под влиянием импульса, сродни инстинкту насекомых, который заставляет его добиваться своей цели, не раздумывая, вопреки всем доводам разума, человек не может ему противостоять. И разум здесь бессилен. Часто мы желаем именно того партнера, которого наш собственный разум настоятельно советует избегать. Но голос разума не способен противостоять силе инстинкта. В качестве примера Шопенгауэр приводит слова римского комедиографа Теренция. «Бессилен разум над тем, что само по себе лишено всякой разумности». Принято считать, что три открытия основательно пошатнули наше представление о себе – как о непревзойденном венце творения. Сначала Коперник доказал нам, что Земля отнюдь не является центром Вселенной. Затем пришел Дарвин, и мы узнали, что вовсе не являемся чем-то особенным, а, как и все прочие существа, происходим от других форм жизни. И, наконец, Фрейд продемонстрировал, что мы не являемся хозяевами в собственном доме и часто не управляем своим поведением, обусловленным силами, лежащими вне нашего сознания. Нет никаких сомнений, что в этом революционном открытии непризнанным соавтором Фрейда был Артур Шопенгауэр, задолго до рождения Фрейда постулировавший, что нами управляют глубинные биологические импульсы, и мы заблуждаемся, полагая, что поступая так или иначе, действуем совершенно сознательно.